12.06 в Москве. Знакомая мелодия звучит в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Значит, наступило время программы «48 минут». И здесь Марина Максимова, постоянная ведущая этой передачи, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Соломонович. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый-добрый вечер. Действительно, мелодия до боли знакомая. Говорить мы будем сегодня про такую, с одной стороны, близкую страну, с другой стороны, очень далеко. Во всяком случае, от Москвы очень далеко. Хотя наш сосед – Монголия. Появился там несколько месяцев назад, мы подробно сейчас расскажем, новый президент. Я сейчас тщательно, я подготовилась, поставила, выписала себе на бумажку, потому что имена не очень простые для русского уха, для русского произношения. Ухнагин Хурлсух. Так зовут нового президента Монголии. А Михаил Гусман, насколько я знаю, что успел даже с ним пообщаться, с этим новым президентом. И сейчас будет рассказывать про, в том числе про свои впечатления, про эту далекую, близкую, да, близкую, потому что это наш сосед, как раз северная граница Монголии, это граница с Россией, южная с Китаем, а далекая, потому что мы, ну, в общем, не так много знаем про этого своего соседа, и не так часто про него говорим. Ну, во-первых, то, что мы о Монголии знаем не так много, прежде всего, мы сами виноваты, потому что слово «Монголия», я думаю, у всех на слуху, а вот поинтересоваться, как живет эта страна, что у нее происходит, наверное, было бы неплохо для всех, поскольку действительно это наш достаточно близкий, во-первых, сосед. Лететь до Улан-Батора в предпандемическую эпоху было не так долго, там где-то 4 с лишним, по-моему, 5 часов или даже меньше. Сейчас, конечно, добираться тяжело, потому что страна закрыта из-за пандемии, как и многие другие страны. А если наш близкий сосед, у нас 3500 километров сухопутная граница, там с Китаем у них побольше, 4 с лишним тысяч километров. Но вот как раз вот между двумя такими серьезными соседями Монголия и находится. Причем там очень большая территория, в общем-то, если так сравнить с большинством стран мира, 1,5 миллиона квадратных километров при, скажем так, совсем небольшом населении. 3,5, чуть больше миллиона человек населяет Монголию. Из них половина практически, может быть, чуть меньше, живет в столице в Улан-Баторе. Такое необычное, да, разделение? Да, ну, есть, так сказать, в мире страны, где вот так большинство людей живет в столице, и меньшинство, или там половина живет, так сказать, в другой местности. Тут еще надо сказать, что у нас сито поводов несколько. Ну, во-первых, что мы правильно сказали, наш следующий герой Ухнагин Хурлсух, новый президент Монголии. Сито он, ну, несколько месяцев всего во власти, хотя он долгое время до этого был премьер-министром, и про его деятельность на этом посту мы поговорим. Но тут буквально послезавтра исполняется 100 лет. Это достаточно важная дата для наших стран, 100-летие установления дипломатических отношений между Россией, тогда Советской Россией и Монголией. Эта дата, в Монголии отмечается, считается знаковой, но для наших отношений это, безусловно, знаковое. Хотя, вот вы упомянули, Марина, мое интервью с господином президентом, оно действительно состоялось буквально вот, там, пару недель назад, и мы достаточно подробно говорили, у нас был длинный разговор, но он указал еще на исторические даты этого года в Монголии, которые для них значимы, ну, например, 2230 лет учреждения первого монгольского государства. Вот такую дату они вывели. 2230 лет учреждения первого монгольского государства. Ну, значит, надо с этим согласиться, что такая дата именно в этом году и должна отмечаться. Наконец, столетие монгольской народной революции. Оно не случайно совпало со столетием, мною ранее упомянутого, установления дипломатических отношений с Советской Россией. Потому что именно после революции делегация во главе с великим Сухэбатором, одним из лидеров этой революции, направилась в Москву для установления дипломатических отношений. Ну, наконец, в этом году Монголия отмечает 60-летие вступления в полноправного членства в Организации Объединенных Наций. Для них это тоже важная дата. Как мы знаем, ООН существует на 15 лет дольше, но Монголия полноправное членство получила только 60 лет назад, и они это отмечают. Так что много дат собралось в Монголии, но... Правильно я понимаю, что ее фактически признали, основное большинство государств, это только после Второй мировой. Более того, только по настоянию Советского Союза, только по настоянию непосредственно Сталина во время Потсдамской конференции, Монголия была признана, полноправным, суверенным государством, но и это, в общем-то, очень важную роль сыграло для Монголии, для ее независимости, для ее суверенитета, ну и через несколько лет она была принята в Организацию Объединенных Наций. Но вообще, конечно, вы правильно сказать, мы о ней мало знаем, хотя исторически Монголия была не только нашим соседом, но и всегда, практически всегда была нашим и союзником, и соратником. Нельзя, достаточно вспомнить хотя бы знаменитый битву на реке Халкингол, где впервые так ярко проявился полководческий талант тогда еще командующего корпусом Георгия Жукова вместе с национальным героем Монголии Чойбалсаном, которые сражались с японскими милитаристами, японскими оккупантами. Это 1939 год, оставались считанные месяцы до начала Великой Отечественной войны, и битва при Халкинголе – одна из самых знаковых исторических событий в истории Монголии, и в нашей военной истории. Можно много говорить о вкладе Монголии, я считаю, что мы должны об этом сказать, в победу в Великой Отечественной войне. Но вот я приведу один только пример, одну только цифру, хотя не только одну. Вот, например, Монголия направила в распоряжение Советской армии более 500 тысяч коней, скакунов для советской кавалерии. И для кавалерии... Они специалисты по разведению, конечно же. Там я где-то читала, что у них там рекордное количество, конечно. Лошадей было направлено, если учесть, что, особенно в первые годы войны, кавалерия играла большую роль. Или вот такой, мне кажется, символический штрих. Все помнят знаменитые кадры 7 ноября 1941 года парада на Красной площади, который принимал Сталин, и все эти кадры известны. Если кто помнит, там очень целый ряд батальонов, которые шли по Красной площади, были в таких белых полушубках. А это все полушубки, это были, кстати сказать, монгольского производства. Они поставили, очень большое количество, обмундирования шерстяного, потому что они исторически производили шерсть. Но, опять-таки, еще одна цифра. Практически каждая пятая шинель советского солдата была сшита из монгольской шерсти во время войны. То есть это, в общем-то, такие показатели, говорящие о том, о вкладе Монголии, на таких конкретных вещах, о вкладе Монголии в общую победу. И после войны, практически все годы, наши отношения, на мой взгляд, были в высшей степени безоблачными, хотя, особенно в начале 90-х годов, были разные дискуссии, разного рода, по поводу сталинских репрессий, которые коснулись в том числе... Там много чего. Там и в экономике были вопросы, как и практически в 90-е годы с большинством стран бывшего стран Варшавского договора, с бывшими союзниками Советского Союза, современной России. И это началось еще в период после последних лет советской власти, в период руководство Михаила Сергеевича Горбачева, потом уже период современной России. Там были всякого рода дискуссии, сложности какие-то в отношениях. Не могу сказать, что они носили такой острый, и, мне кажется, уж точно нельзя сказать, что они были такие непримиримые сложности, но были. Тем не менее, руководители Монголии, особенно последние руководители, сейчас это будет звучать несколько, пусть не звучит нескромно, бог свидетель, я не хотел бы, чтобы это так прозвучало, но мое нынешнее интервью с президентом Монголии, он был четвертым президентом Монголии, четвертым, с кем я имел честь беседовать. То есть это напряжение последних, считай, без малого 20 лет, да? А их же там всего 6, получается. То есть вы с большинством президентов Монголии, получается, делали интервью, да? Ну, вычислили процент. Ну, да. Вот. Ну, так сказать, да, это так. И, в общем-то, я беседовал и с президентом Энхбаяром, который был в период 2005-2009 года, и с президентом Элгалгорджем, который с 2009 по 2017 год два срока был президентом. И, наконец, с президентом последним, перед нынешним, мы тоже встречались и беседовали, с президентом Бадулга. Но он был, правда, всего 4 года, но это тоже понятно. Ну, это, получается, как раз он попал на вот эти изменения, да, конституционные, потому что... В ноябре 2019 года. Да, в ноябре 2019 года конституцию, а вообще надо понимать, что Монголия считается парламентской республикой. Парламентской. Поэтому парламент там играет большую роль и принимает очень серьезные решения. Там есть президент, о котором мы говорим, у нас там есть премьер-министр. Так вот, именно в парламенте в ноябре 2019 года была принята поправка, изменившая срок президентского правления. Раньше он представлял с возможностью два раза по 4 года. Да, и президент мог переизбираться на второй срок. Но это было уже при президенте Бадулге. Поэтому, когда его срок закончился, 4-летний в 2021 году, в начале года, то... Он уже не имел права, да, идти на второй срок. Но новый президентский срок, единственный, без права переизбрания, составляет теперь по новой конституции Монголии 6 лет. То есть вместо двух сроков по 4, один срок 6 лет. И вот именно эти 6 лет и избран наш сегодняшний герой Ухнаагийн Хорелсух. Нужно, наверное, коротко сказать про примерные результаты. Я думаю, что детали прям президентской кампании мы не будем приводить, но нужно сказать коротко, что он более 70% набрал на выборах, на явка составила более 50%. И, кстати, он набрал, получается, больше, чем его предшественник, причем значительно, потому что предшественник 50 с чем-то там, 50 с копейками набрал процентов. А этот, получается, больше, чем на 20%. Марина. То есть такая уверенная победа, скажу. Безусловно, так. Уверенная победа, но тут еще надо сказать, что тут есть объяснение. Предшествующий президент Бадулга был в политике человек новый, он вообще, как сказать, пришел, по большому счету, не из политики, просто о нем сейчас, наверное, мы не будем подробно говорить, но спортсмен известный, чемпион, вообще такой вышел из низов, начинал с небольшого бизнеса и так далее. Но при этом он был, конечно, человеком в политике совершенно новым, в отличие от нынешнего нашего героя, который много достаточно лет проработал до этого избрания на пост президента премьер-министра Монголии. А это, достаточно видная, как мы понимаем, фигура на монгольском политическом поле. Он достаточно часто выступал, его хорошо действительно знают в народе, его, много было с ним связано всякого рода историй. Он все время подавал в отставку. Ну, в отставку он подал как раз после этого скандала, да, с женщиной, с новорожденным, которого... Да, надо сказать, что это был достаточно решительный поступок, потому что, был эпизод там, женщину везли на скорой помощи, недостаточно, так сказать. Она просто только что родила, ее с новорожденным ребенком. Да. Неплохая история, неправильно была организована перевозка с серьезными нарушениями и прочее. В итоге подал в отставку министра здравоохранения, естественно, ну, кроме того, что виновны понесли наказание. Но и он, как премьер-министр, вот за этот конкретный эпизод считал нужным подать в отставку. И это, надо сказать, что в народе было воспринято с пониманием, что человек, глава правительства, человек, возлагающий, так сказать, правительство всей страны, несмотря на то, что он действительно не должен, по идее, нести непосредственно ответ за этот конкретный эпизод, драматический, он, тем не менее, посчитал нужным взять вину и на себя тоже. Ну и стал президентом. Ну вот, вот так случилось, да, действительно, его, действительно, вот этот большой процент избирателей оказал ему доверие, и это доверие, так сказать, он воспринимает очень серьезно. Вы знаете, я вам честно скажу, на меня очень сильное впечатление произвел разговор с ним. Он человек такой решительный, видно, что он напористый, за словом, как в таких случаях говорят, за словом в карман не лезет. Далеко не все, даже весьма уважаемые его коллеги по президентскому цеху, столь напористы в разговоре, столь подробны, столь детальны во время интервью. Вот наше интервью с ним продолжалось почти полтора, даже еще больше, полтора часа, хотя вопросов у меня не так много. Но он, кстати, посчитал... вы общались через переводчика, правильно я понимаю, что мы так коротко про историю даже не особенно не рассказали о Монголии? Замечательная женщина-переводчик, которая переводила мне еще трех предыдущих президентов. Вот, она работает в МИДе с блистательным русским языком, монголка. Вот, она, кстати, сказать, но мы еще... А там говорят по-русски хотя бы? Это хороший вопрос, потому что, к сожалению, как мне кажется, ареал распространения русского языка уменьшается. Ну, во-первых, люди старшего поколения, я бы даже сказал, даже среднестаршего, там, на 40 лет, практически все так или иначе владеют, понимают русский язык, могут о нем объясняться. Там, кстати сказать, кириллица, что делает, как сказать, произнесение слов еще сложнее, потому что... Президента у нового, у него есть Facebook. Инстаграм не смотрела, Фейсбук у него есть. И там, ну, не знаю, он и его помощники, кто ведут, но ведут, соответственно, на монгольском языке. И это так странно смотреть, потому что это все кириллица, то есть буквы-то наши, но непонятно ничего. Но там переводчик есть, можно перевести, понятно. Очень много сочетаний наших букв, очень непривычно для нас сочетать. Там несколько гласных подряд, несколько согласных подряд. Да, это, ну, к этому не привыкнешь. Но у них, кстати сказать, планируются, так сказать, ну, не скажу революционные, но достаточно принципиальные изменения в языке, в языковой политике, в том плане, что они хотят вернуться к древнемонгольскому языку. Так это же, ой-ой-ой. Если я видела картинки, ну, потому что Вам его, наверное, не изучать в ближайшее время, Марина, а вот монгольские дети... скорее всего, будут им интенсивно заниматься. Но это ближе что... как-то уже к китайскому. То есть там такие условно иероглифы. Я боюсь неправильно назвать. Я тоже не специалист в этом языке и не хочу, так сказать, влезать в эти дебри, но там написание, по-моему, вертикальное и так далее. Вот. Но да, у них вот такая есть задача, они поставили такую задачу в Монголии. То есть это будет, так сказать, потому что тут была другая у них сейчас опасность. Там очень много появилось английской речи. Они, кстати говоря, серьезно занялись за изучение английского языка, как язык такого международного и, прежде всего, экономического общения. Но государственным языком, они даже наметили конкретные даты, станет древний монгольский язык, соответствующей письменностью и так далее. Так что постепенно древнемонгольский язык с его графикой сменит столь привычную, но столь трудно произносимую в монгольском варианте кириллицу. Ну, только удачи могу им пожелать, потому что это переход очень непростой, потому что язык, судя по всему, очень сложный. Это называется несколько поколений. Это то, что называется возвращение к корням. А вот, кстати, давно не задавал я вопрос о викторине. Я сразу могу сказать, что про Монголию я знаю только несколько вещей. Пустыня, Гоби, Чингисхан, лошади, юрты. Что еще? Ну вот ваших знаний хватит. На мой вопрос знаний ваших хватит. Итак, вот буквально через 10 дней какой государственный праздник столь для нас неожиданно звучащий, но очень близкий для монгол, будет отмечаться. Неужели как-то с Чингисханом связано? Умничка, молодец, садись 4. Даже с плюсом. Да-да-да. День Чингисхана. Там действительно очень чат этого монгольского, великого для монголов полководца. Там очень много чего с своим связано. От водки до конфет. Я просто искала, не знаю, это насколько подтвержденные данные или нет, что президент, вот не скажу, по-моему, перед предыдущим президентом, раньше. Кто-то был руководитель, он был, или, по крайней мере, считается, не знаю, потом прямым потомком Чингисхана. Но наш герой, про нашего героя нет ничего. Нет, он простой семьи, и мы об этом его себе скажем. Он очень чтит свою семью, своего уважаемого отца, которого, так сказать, его воспитал, но он... Он не потомок Чингисхана, я понимаю. Кстати, он так себя не рекомендовал в нашем интервью. Вот если бы он имел бы родство с этим воином великим, то, наверное, так сказать, сказал бы. Но я почему об этом вспомнил? Потому что монголы очень чтят традиции, очень стараются бережно относиться к своему историческому прошлому, того, что в значительной степени не было в советский период их жизни. Вот не зря вот эта дата. Надо про буддизм, кстати, еще вспомнить все-таки. Их основная религия буддизм. Это действительно так. И поскольку в стране примерно там 90% собственно монголов, там есть и другие, есть и других национальностей, там процентов 7 казахов, есть небольшие другие представители других народов. Но да, они, конечно, верующие буддисты, ламаисты в своем подавляющем большинстве. И храмы... Я понимаю, что началось восстановление как раз после 90-х, восстановление храмов, которые были разрушены. То есть и там среди них очень много, так сказать, глубоко верующих людей, и, так сказать, эти храмы, так сказать, очень посещаемые. Это действительно для них, опять-таки, надо понимать, что страна несколько десятков лет, так сказать, с так называемого советского периода, что ли, жила в атеистических, так сказать, установках. И религия была, если не под запретом, то, во всяком случае, отодвинута не только в Советском Союзе, но и в большинстве стран советского блока, но и Монголия в этом плане не исключение. Поэтому сейчас вот возвращение к религиозным традициям в Монголии достаточно ощутимо. Здесь мы ставим запятую, прерываемся на краткие новости и вернемся в студию. Договорились. Часа 33 минуты в Москве. Продолжается программа 48 минут. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. По-татарски мы пока не говорим, но учимся. Зато я записал, и когда я поеду в Казань, обязательно, если буду пать по стилу, буду знать, как ее попросить по-татарски, что мне... Хотя, честно говоря, почему по стила, это вот тонкая, как бумага, сидит Тарас, и наши традиционные посылают. У меня всегда разные радости, потому что тонкая, как бумага, пастила. Почему она пастила? Просто вот как по-татарски называется, так ее и надо называть. Зачем пастилой именовать? Пастила такая пухленькая, широкая. Ну вот есть и такая пастила. Ну, а мы не по-татарски, мы по-монгольски мы тоже пока что не говорим, но мы говорим про Монголию. А, вот, подождите, ну вы-то наверняка ведь, когда ездили, вы столько раз делали интервью с президентом, наверняка вы какую-нибудь фразу там, не знаю, здравствуйте или там добрый вечер, вы выучили же, наверное, что-нибудь такое. Ну, как это всегда, когда вот во время таких коротких командировок учишь эти фразы, и потом их используешь, действительно, но они там же и остаются, ты забиваешь их в тот момент, как оттуда улетаешь. Не только Монголии. Конечно, надо всегда выучить слова приветствия на том языке, куда ты прилетел, но они, к сожалению, в памяти не задерживаются. Но вот наш герой, хочу сказать, он хотя не говорит по-русски, но вот в том интервью, которое мы с ним имели возможность разговаривать, в той беседе, он очень тепло говорил о России, о своем отношении к нашей стране. Это, знаешь, у него, и он открыто говорит на таком, я бы сказал, генетическом уровне, потому что его отец был простой шофер, и он часто его исколесил всю Монголию, он часто брал маленького сына с собой в машину в эти долгие поездки, и, так сказать, он вспомнит о том, как его отец, ну, такая у него была привычка, за рулем все время пел советские песни на русском языке. И хоть язык он не выучил, наш нынешний президент Ухагин Хурилсух, а вот песни советские он почти что готов напевать. Потому что... И вот он говорил о том, как его отец, а судя по тому, как он рассказывал, для него совершенно такой человек святой и, так сказать, глубоко почитаемый, он ему говорил о своей любви к русскому народу и считал важным привить сыну любовь к России, к русскому народу. Он все время говорил о России как о стране-защитнице Монголии, как о стране, которая очень много помогает Монголии, что совершеннейшая правда. Вот с этим и вырос наш нынешний герой, родившись в Улан-Баторе 14 июня 1968 года. Но в то время, пока он не ездил с папой на машине, он вообще был парень такой, как говорят его, так сказать, приятели, знакомые, соседи, и по воспоминаниям, в каких-то случаях, очевидцев, такой хулиганистый. Он чуть что лез в драку, забегая сильно вперед, скажу, что он любит в драку лезть по сей день, и доносили слухи, что когда он был в парламенте в Хурале, Монголии, тоже там лез в драку с депутатами. А поскольку он такой крепкий и спортивный, то, насколько я понимаю, каждый раз в этих драках он одерживал победу. Это вот память детства в нем сохранилась по сей день. А я вот тогда сразу уточню, потому что есть в интернете информация, что он может поднять из положения лежа штангу 150 килограммов. Может. Может. Он даже спортивный. Спортивный человек. Но нет, он вообще не просто такой спортивный человек, он обожает, так сказать, мотоспорт, так сказать, гонял и сейчас периодически гоняет на мотоцикле известной марки, чтобы не делать ей рекламу, насколько я понимаю, это запрещено, но марка у всех на слуху, на этом мотоцикле гоняет и очень любит это свое хобби. Вот. Но, во всяком случае, возвращаясь с детства, опять-таки, по слухам, его потому-то и отдали на учебу в военное училище, чтобы его такой нрав слегка укоротить. Вроде бы слишком был малец такой, плохо управляемый, а папа все время в разъездах, все время, так сказать, в дорогах. Поэтому его отдали в военное училище, и в итоге он впоследствии закончил и высшее военно-учебное заведение, в частности, военный университет Монголии. И, по идее, у него впереди могла лежать военная карьера, теоретически. Ну, в общем-то, она у него и шла, потому что он получил, образование политработника в монгольских вооруженных силах. Замполит, как это называется, да? По образованию политвоспитатель. Но это еще, вполне такая коммунистическая власть в Монголии, Монгольской народно-революционной партии. Он служил в армии и дорос до заместителя начальника командира части по политработе. Вот. Но, в 87 году, молодой мальчик, юноша, 21 год он вступил в Монгольскую народно-революционную партию. Это, в переводе на понятный язык, коммунистическая партия в Монголии, так она тогда называлась. И, уже стал работать в аппарате Центрального комитета партии, затем работал советником при парламентской фракции в парламенте в Великом государственном народном хурале. И, наконец, поскольку такой энергичный, молодой, перспективный, он аж 8 лет с конца 90-х, 97-го по 2005 год возглавлял молодежное крыло партии, Монгольской народно-революционной партии, и, наконец, даже входил в состав ее руководства в начале 2000-х. По 2013 год, с 2008 по 2013 год, он был даже генеральным секретарем МНРП. Именно он, кстати сказать, выступил в инициативе в 2010 году, наш сегодняшний герой, что тоже очень характерно и его характеризует, о переименовании Монгольской народно-революционной партии в Монгольскую народную партию. То есть они просто слово «революция» убрали из названия? Да, но дело в том, что есть такая маленькая хитрость, дело в том, что они как бы вернули старое название, потому что партия в свое время в начале, в 1921-25 годах так и называлась. То есть они как бы вернули этой партии историческое название. Это после того, как коммунизм у них наступил, также после дружбы с Советским Союзом, так она стала революционной. Понятно. Да. Угу. Вот. И, наконец, в 2017 году наш герой Курылсук занял пост председателя Монгольской народной партии, и он получил на съезде партии традиционно-правовой съезд. Тогда это был 28-й съезд, получил он больше 63% голосов. Но это уже говорило о том, насколько он влиятельная фигура в стране, и было понятно, что он, восходящая на тот момент, или даже уже шедшая политическая звезда. Может перечислять его разные должности, он их периодически занимал, дорос до должности премьера, но в 2017 году, о том скандале, о котором мы говорили, там была тоже еще одна конфликтная ситуация, где были вопросы по поводу незаконного финансирования избирательной кампании кандидатов в президенты от этой партии Энхеболда. Именно Хурылсук обвинил тогдашнего главу правительства в причастии к этому скандалу, в итоге сам подал в отставку. Но, тем не менее, прошло Я интересный момент прочитала, что когда он подал в отставку, он вместе с этим же заявлением, он делал публичные заявления по этому поводу, но он сказал, что он подает в отставку с поста премьер-министра, но из политики уходить не собирается. То и произошло, потому что буквально через несколько месяцев именно Монгольская народная партия, а по конституции, по монгольскому законодательству, выдвигать на пост премьер-министра обладает возможностью именно крупнейшая партия Хурала, Великого государства Хурала, она и выдвинула его на пост премьер-министра. И в итоге, с конца сентября 2017 года президент Бадулга одобрил кандидатуру, и 4 октября 2017 года его единогласно, вот тут очень важный момент, единогласно утвердил парламент. Но он себя очень ярко проявил как премьер-министр, реально. Он бывал, так сказать, в разных странах, и он был в России, он принимал, был принят президентом Путиным, президент Путин с ним встречался. Кстати сказать, он мне рассказывал о своих очень больших и сильных впечатлениях от той встречи с российским президентом. Он встречался с тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым. И, в общем-то, так сказать, период, когда в руководстве страны был президент Бадулга, это был период, конечно, укрепления российско-монгольских связей в разных областях. Сам президент Бадулга несколько раз встречался с президентом России Путиным. И поэтому то, что именно наш герой ну, был как бы наиболее очевидным кандидатом на вот этих последних президентских выборах, это совершенно понятно и правильно. Он, повторю еще раз, очень и очень настроен на развитие отношений с Россией. Соответственно, политика в этом плане не изменится. Но есть одна важная проблема. Дело в том, что у нас резко, вот в советский период 80-90% торгового оборота Монголии внешнего был именно Советским Союзом. Именно Советский Союз был на 90% основным экономическим партнером Монголии. Сейчас это упали, эти цифры упали в разы. Хотя по-прежнему... Теперь они с Китаем, наверное, да, больше? Но с другим соседом, потому что у них наполовину сосед России. Его, так сказать, как я понял логику его, так сказать, так, видения экономического, во всяком случае, это использовать это уникальное положение между Великой Россией и Великим Китаем для стать таким мостом экономическим, транспортным, торговым, так сказать, переходом. То есть там есть целый ряд идей у него, которые он, я думаю, он собирается изложить. Вот он, кстати сказать, обозначил, еще не было объявлено официально, но он в интервью сказал, что он планирует в декабре, как он сформулировал, где-то в середине декабря, я ссылаюсь на его слова, быть в России с официальным визитом. Следовательно, раз едет президент, то будем предполагать, что у него будет встреча с российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И где вот, я так понимаю, он собирается привести в Россию целый блок предложений экономического характера, самого разного толка, связанных, так сказать, от железнодорожных транспортки до, так сказать... Подождите, ну что-то самое главное, это, насколько я понимаю, вот про это в российском интернете очень много. Это про то, что «Газпром» и «Монголия» согласовали схему газопровода «Союз-Восток» для поставок газа в Китай. Да, это, да, такой, вот, это очень большая такая история это как раз. Ну, вы как раз, да, совершенно верно. Вот и по газовой проблематике у него целый блок предложений. То есть он едет, как я так думаю, поедет не с пустыми руками, а его... базовый опыт и знания в качестве премьер-министра целый ряд лет говорит о том, что он хорошо владеет материалом, и его предложения, наверное, сейчас уже будут после этого активно прорабатываться соответствующими комиссиями, так сказать, двухсторонними профильными министерствами и так далее. Мне вот просто интересно, у них же, наверное, все-таки не очень простые, в том числе, отношения со своим южным соседом Китаем, потому что времени нет, конечно же, рассказывать у нас, но про вот эту историю, про я в кавычки ставлю, и для наших зрителей тоже вот так пальцами показываю кавычки про внешний, внутренний Монголию. Да, да, вот так вот. Про внешнюю и внутреннюю Монголию, про, то есть это территориальный определенный спор, он присутствует. И я так понимаю, что особенно учитывая, что монголы, как вы сказали, что они чтят свои традиции, чтят свою культуру и прочее, это вопрос такой непростой между Китаем и Монголией. Да, ну я думаю, что столько лет они как-то между собой разбирались в этой теме. Ну, это получается, как мы с Японией, с островами. Ну, тут есть небольшая разница, что от основной части Японии мы очень далеко находимся. И только вот эти самые наши острова Курильской гряды японцев тревожат. А здесь все-таки с Китаем у них 4500 километров сухопутной границы. Так что разница есть маленькая. Но даже не в этом дело. Дело в том, что так сказать, планы, которые изложил, во всяком случае, в интервью, вот оно опубликовано на сайте ТАСС. Кому интересно, полный текст интервью и даже видео нашего интервью на сайте ТАСС выложено. Кому интересно, милости прошу. Оно достаточно большое, подробное. И вот все то, что в наш разговор с вами, Марина, не войдет, там можно прочитать. Я имею в виду, планы президента Монголии, с чем он собирается ехать в Россию, с какими идеями, с какими предложениями и так далее. Ну вот коротко, вот не знаю, в одно предложение, вот ваше личное впечатление. Он не может не посетовать на то, что, допустим, объемы экспорта из Монголии в Россию составляют лишь 2% от общего экспорта страны. Понимаешь? Конечно, для них это печально. Или, от России только 10% составляет внешнеторговый оборот с Монголией. А, опять-таки, в советское время было 80-90%. Ну, то есть практически полное... Да, рухнуло. Это же, я тебе говорю, это же постсоветский период. Он во многих отношениях изменил конфигурацию наших экономических отношений между российских с нашими традиционными партнерами. Поэтому вот что-то восстанавливается, что-то не так быстро, что-то быстрее. Это тема такая очень, очень серьезная. Понимаешь, он говорит о том, и это тоже надо понять, что Монголия одна из 32 развивающихся стран, не имеющихся выхода к морю. Но вот они решили это перефразировать, говорят, зато у нас есть выход к людям, имея в виду 100 с лишним населенную Россию и, миллиардный Китай. Полтора миллиарда Китая. Понимаешь, это все очень серьезно. Кстати, вот вы же недавно ездили, да, на это интервью. У нас же виза не нужна для россиян в Монголии. Нет, они, кстати, ввели новое положение, что там, по-моему, на 30 дней разрешается без виз, да, визы не нужны. Вот, туда сейчас очень сложно добираться, потому что прямых рейсов из-за пандемической ситуации практически нет. Вот мы летели через Турцию, например. И то летели не регулярным рейсом, а так называемым вывозным. Вот как у нас летали наши самолеты, это была великая операция нашего МИДа, когда, это прошлого года, вывозные рейсы, но они сейчас в разные авиакомпании их продолжают также выполнять. Вот сейчас это будет турецкий рейс. Вот, но на самом деле, будем надеяться, что все-таки пандемия вскоре схлынет и хоть как-то будет налаживаться вновь авиасообщение, потому что у нас было несколько рейсов было в Улан-Батор. У них, кстати, очень приличная авиакомпания, собственно, и Аэрофлот туда летал. Так что это как раз ждет только окончания пандемии. А коротко впечатление про Улан-Батор сегодня. Это что такое? Вот это, кстати, правильный вопрос, Марин, потому что у меня есть возможность сравнивать за 20 лет. Да? Я, правда, был еще как-то в советское время. Это вообще день и ночь, надо сказать. В советское время Улан-Батор был такой даже не областной, а районный центр Советского Союза. 20 лет назад там началось достаточно интенсивное строительство, особенно, мне кажется, последних 5-7 лет. Там достаточно много было современных зданий, современной архитектуры, современного дизайна. Хотя монголы очень привержены своей традиционному образу жизни, и на селе огромное количество монголов живут в юртах. Более того... Не представляю, как. Они же кочевники были, да? Да, это юрты кочуют вместе с ними. До сих пор некоторые вот так кочуют. Я был несколько раз в этих юртах на селе, я могу сказать, с моими коллегами, даже снимали там. Да, люди живут в юртах, особенно вот, так сказать, на пастбищах, так сказать, это абсолютно принятая форма жизни. Я больше того скажу. Мне рассказывали очень многие, что сельские жители не хотят переезжать, так сказать, ну, сказать, в обычные домики. Жизнь в юрте им более, кажется, привлекательной, традиционно близкой, и они у них-то... Зачем далеко ходить? В самом президентском, так сказать, президентской резиденции, здании президентского названного дворца, наша беседа проходила в юрте, которая находится внутри этого здания, в таком большом зале, стоит юрта, и вот именно это такая гостевая юрта, очень красивая, красиво оформленная, в традиционном монгольском стиле, очень-очень такая она, ну что ли, сделана по классическим канонам. И вот мы беседовали в этой юрте. Это такая юрта для, я так понимаю, для приема гостей, для переговоров, для интервью, в частности. Так что юрта – это не что-то ушедшее в далекое прошлое. Это юрта сегодня по-прежнему очень популярная место, так сказать, жизни, место жительства, больше или, в всяком случае, значительной части монгольского сельского населения. Там еще интересная такая деталь. Я, когда искала информацию про нашего героя, есть много в интернете, откройте, найдете, я нашим слушателям и зрителям, фотографии с того момента, это как раз летние фотографии, когда наш герой стал президентом, и там принесение присяги. И если вы посмотрите фотографии просто с каких-то его визитов или просто там на Википедии откроете, везде портрет, он в костюме. Ну, то есть обычный классический мужской костюм, галстук, вот он всегда здесь, всегда так выглядит. А когда было принесение присяги, там интересно, тоже в интернете есть эти фотографии, он, я не знаю, как это называется, но в такой, в национальной одежде. Да, в национальной такой тужурке, да. В Монголии еще такая шляпы носят. Они напоминают такие классические советские шляпы, по-моему, с тех времен они остались, но в Монголии шляпа это такая, она сейчас стала частью национального костюма. Он даже голосовать ходил на выборах с семьей. А, да-да-да, из голосования, да-да-да. Есть фотографии, где он голосует на каком-то избирательном участке, и он в этой традиционной одежде. Просто смесь вот этого, да, современного и классического, ну, то есть у нас же там наши президенты не принимают присягу в наших русских национальных одеждах, да? Да, но он пришел с семьей. Так сказать, у него две дочки, у него супруга, она воспитатель детского сада, а старшая дочь уже взрослая. Он так выглядит очень моложавый, но у него уже, он уже дедушка, в общем-то, хотя очень моложавый. Он такой современный человек, он играет на гитаре, он даже выступал на рок-концерте. То есть, то, что он, кстати, основал фан-клуб Харли Дэвидсон, именно он. Так что это, ну, это очень такой специальный человек. И это, так сказать, не может не привлекать к нему интерес и внимание. Понимаешь, и тут, так сказать, сочетание вот такое. Особенно если вот эти, вот, учитывая последние аспекты, которые он назвал, это, соответственно, играет в том числе на привлечение более молодого избирателя. Ну, я не думаю. Вот тут как раз, поверь мне, у меня не сложилось впечатление, что он играет на гитаре и гоняет на Харли Дэвидсон ради избирательной, так сказать, кампании или ради своих пиар-проектов. Он действительно любит, он любил еще, как говорится, и до того, и во время того. И на гитаре играет не для того, чтобы кого-то... Ну, может быть, конечно, это и он осознает, что это привлекательно, но уж точно не ради этого он все делает. Но, вообще-то говоря, понимаешь, еще раз говорю, что его задача, как я понимаю, и он об этом в разных, так сказать, сочетаниях сказал во время интервью, это использовать уникальное географическое положение Монголии между двумя великими соседями, стать таким мостом, транзитером, транспортным, экономическим, каким угодно, между Великой Россией и Великим Китаем. Ну, насколько мне удастся, ему это удастся, покажет вот ближайшее шестилетие его президентской власти. Ну, я так понимаю, что, то есть, иными словами, если вот это перефразируем, то главная задача – это поднять экономику. То есть, в общем-то, понятие, что задача у любого правительства и у любого президента в любой стране. для Монголии, это, конечно, актуально, потому что пандемия, хотя они, надо сказать, достаточно решительно боролись. У них, кстати, российская вакцина «Спутник» зарегистрирована, и более 60% населения вакцинировано. Но, и, кстати, они соблюдают там вот всякие эпидемиологические порядки, ходят в масках, то есть очень так дисциплинированно. И еще, ты знаешь, вот мы говорили про юрты, я как-то при позапрошлом президенте Монголии оказался там во время их знаменитого праздника Надым. Это такой многодневный... Так у нас 30 секунд, меньше даже, 25. Это случай, вот, кто захочет поехать в Монголию, обязательно приурочит свой приезд к этому праздник. Это великие соревнования борцов, лучников. Это потрясающе интересно. А мы будем ждать, кстати говоря, президента в Москве, поскольку он собирается, в Российской Федерации уж точно, в декабре. Я его пригласил даже на встречу с нашими главными редакторами традиционными, встречу в ТАССе, где, кстати, должен быть приглашен и ваш главный редактор. Так что будем ждать президента Монголии в России. Все, вышло время. Спасибо, до свидания, до встречи через неделю. Всего доброго. 48 минут. Радио